«Это я, Джереми. Входи, Джереми», — пригласил я его. Он вошел и остановился на пороге гостиной. Высокий, волосы цвета спелой ржи, нос, как у герцога Веллингтона, и ярко-голубые глаза, которые слегка косят, когда Джереми чем-то озабочен. Сейчас он заметно косил. «Значит, что-то не ладится». «Ну? Что случилось?» «Понимаете, я насчет этой смеси. Наши животные не хотят ее есть. Правда, мартышки попробовали немножко, но, мне кажется, скорее из любопытства, а другие совсем не едят». «А человекообразные?» «Даже не притронулись», — мрачно ответил Джереми. «Я уж и так, и эдак. Даже в молоко клал. Не едят, да и только». «А подержать их впроголодь пробовал?» «Нет», — сказал Джереми с виноватым видом. «Чего не пробовал, того не пробовал». «Ну так попробуй», — предложил я. «Завтра же посади их на одно молоко и предложи пирожок. И посмотри, что выйдет». На следующий день знакомый стук и знакомая. «Это я, Джереми». «Я насчет человекообразных», — доложил он, стоя на пороге гостиной. «Мы оставили их без завтрака, потом дали молоко и пирожок». «Все равно не едят. Что будем делать?» Я был озадачен не меньше его. В Базельском зоопарке все животные охотно ели пирожок. Очевидно, нашей смеси чего-то недостает. Мы позвонили мистеру Лемаркану. «Как вы думаете, что можно добавить в смесь, чтобы она была вкуснее и заманчивее?» Он поразмыслил несколько минут, потом дал блестящий совет. «Как насчет анисового семени? Абсолютно безвредно. И большинство животных любит его запах. Пожалуй, вреда не будет», — согласился я. «Вам не трудно приготовить смесь с анисовым семенем?» «Что ж, это не трудно», — ответил мельник. И отныне мы стали получать пирожки, пахнущие анисом. Животные с первой же минуты пристрастились к ним. До такой степени, что с той поры самым любимым видом корма они предпочитают пирожки. Смесь явно пошла им на пользу, и приплод увеличился. За год после введения нового рациона было получено потомство от 12 видов млекопитающих и 10 видов птиц, и мы были чрезвычайно довольны собой. Пожалуй, самым важным, но и самым тревожным для нас в тот год были роды у южноамериканских тапиров. Папаша Клавдий, приобретенный мной в Аргентине, в свое время причинил нам немало хлопот. Он удирал из зоопарка и производил опустошение в соседних садах и на полях. Но после того, как мы нашли ему супругу, Кладетту, он остепенился, стал солидным и дородным. Тапиры смахивают на огнедых шотландских пони, а их длинный подвижный нос чем-то напоминает слоновий хобот. Обычно это ласковые и дружелюбные существа. Когда Кладетта достигла надлежащего возраста, состоялось спаривание. Мы тщательно записали все сроки на голубых карточках и вскоре убедились в ценности картотеки. Как только у Кладетты появились признаки беременности, мы смогли, считая от даты последнего спаривания, определить, когда примерно ждать детеныша. И вот однажды раздается знакомый стук в дверь. «Это я, Джереми». И появляется озабоченный Джереми. «Я насчет Кладетты, мистер Даррелл», — сказал он. «Если считать по карточке, она должна родить в сентябре». «Ну вот, я и подумал, не лучше ли перевести ее в другой загон, отделить от Клавдия». Мы обсудили этот вопрос и пришли к выводу, что в самом деле стоит их разделить. Ведь неизвестно, как Клавдия отнесется к детенышу.